Глава 5. В неизвестность. «Что?» – вопросительно выгнула бровь Ариана. «Я прервала какое-то ваше суперсекретное совещание? Ругать будете?» «Стоило бы, но ведь не поможет», – вздохнул я. «Так значит, видели новости?» «Видели, видели», – покивал я. «Ты только их рассказывать примчалась?» «Вот еще», – фыркнула девчонка и уверенно прошла в кабинет. Не найдя еще одного кресла, она беспардонно уселась своей красивой попой на панель стола. «Я по другому поводу. Мне тут весточка из дома пришла». Она многозначительно замолчала. «Ты переписываешься с родными?» – удивился я. «Ну да, а что такого?» – недоуменный взгляд в ответ. «Ну…» – смутился я. «Мы с Юргеном навели о тебе кое-какие справки». Короткий взгляд на друга. Тот сделал морду кирпичом и делает вид, что его здесь нет. Анализ поведения. Неловкость 82%. Стыд 43%. Стыдно ему за ложную информацию, видите ли. А мне отдувайся. Короче, мы думали, что из дома тебя турнули, чтобы ты ни во что не вляпалась. «Хорошего же вы обо мне мнения», — скривилась Ариана. «Но нет, из дома я ушла сама. Точнее, сбежала». «Зачем?» Вот тут прорвало и Юргена, и наши голоса слились в унисон. «Да», — отмахнулась она. «Под крылом папочки проявить себя не так-то просто. Вечно кто-то опекает. К посторонним тоже не сунешься. Все друг друга знают. Хотя население Острова Свободы и под 500 000 000, но гильдейцев не так уж и много, особенно командиров. Не о том речь». «Как не о том?» — не согласился я. «Если ты сбежала из-под опеки, то за тобой уже должны были прилететь, надрать уши и забрать. А тут весточки шлют». «А у них была возможность?» Как на дурака посмотрела на меня Ариана. «А ведь точно. Прибыла она к нам недавно, сама признавалась. Как раз незадолго до нападения на караван, а потом пошло-поехало». «Так вот, я не о том, не перебивай меня. Вы в курсе новостей про то, что стало с сокрушительным кастетом?» «В курсе?» «Да?» – удивилась девчонка. «Надо же! И что думаете по этому поводу?» «Сидим. Суперсекретное совещание проводим», – развел я руками. «И что надумали?» Ариана сидела ко мне в полоборота, а тут еще больше повернулась и оперлась на стол одной рукой. Да так, что грудь хоть и маленькая, но вот-вот порвет ткань комбинезона. Она что, специально это сделала? Снова дразнит. «Скажем, перед всей гильдией в конференц-зале». «А сейчас что мешает? Я ведь тоже не рядовой боец, так?» «И ведь не поспоришь. Пришлось все же вкратце пересказать наш план». «Все хорошо. Я только одного не поняла. Почему в составе участников турнира нет меня?» Началось. Через 5 минут споров, упреков, в скобочках в мою сторону, и упоминаний о неподобающем поведении, в скобочках понятно о ком, Ариана все же поклялась, что будет паинькой. Слушаться она будет только меня, родню в наши дела не посвящать. Ты бурый смрад ей уже домом родным стал, хоть и звучит очень уж вонюче. В итоге, как последний аргумент, мной был задан вопрос. «А здесь-то я кого командовать оставлю?» Не то, что я реально хотел поставить во главе базы Ариану, но тут уже скорее был жест отчаяния. «Сестру свою, кого же еще?» Как само собой разумеется, пожала плечами девчонка. Юрген удивленно посмотрел на меня. Вот засада. А ведь ему я так и не сказал. Снова тайна на ровном месте. Еще обидится. Но и эту ситуацию можно себе на пользу повернуть. «Вот о подобном я и говорил», – развел я руками. Ариана недоуменно посмотрела на меня, потом на Юргена. И только увидев его выражение лица, поняла, что сболтнула то, чего парень не знал. «А я думала, вы друзья», – протянула озадаченно девчонка. «Я тоже», – сухо отозвался Юрген. «Жанна просила не раскрывать это», – признался я. Ариане я рассказал, чтобы она глупостей еще больше не наделала. Тот ее репортаж, незапланированный, был как раз от того, что она себе много чего лишнего нафантазировала про нас с Жанной. «Приревновала?» «Вот еще!» – фыркнула тут же аристократка и уже тише и даже смущенно добавила. Просто Дирк так Тиону любил. Всем об этом говорил. А тут...» «Ясно все», — кивнул друг. «Так что ты остаешься», — подвел я черту. «А не боишься, что я без твоего пригляда еще больше чего наворочу? Там-то я хоть при тебе буду, сможешь меня одергивать. Да и терять лицо перед родственниками мне не хочется». Первый серьезный аргумент от нее. Они одни. «Хочу, я лучшая, да ты должен». «Симба, рассчитай, где Ариана будет полезней». Решил я попробовать активировать вероятностный анализатор своего симбиота. В принципе, получилось, хотя ответ оказался расплывчатым. Вероятность нанесения ущерба Арианой Блэкмор гильдии Бурый Смрад при отсутствии пользователя в непосредственной близости – 44%. Вероятность нанесения ущерба Арианой Блэкмор гильдии Бурый Смрад при нахождении рядом с пользователем – 24%. «Ну хорошо», – сдался я. «Давно бы так». Победно посмотрела на меня сверху вниз девчонка и встала со стола. Когда она вышла из кабинета, Юрген посмотрел в мою сторону, и взгляд его был далеко не столь дружелюбным, как в начале нашего разговора. «Есть еще какие-то секреты, которые я не знаю, но они могут всплыть в самый неподходящий момент. И что за родство у тебя с Жанной?» Я вздохнул. Пора уже другу рассказать свои тайны, тем более, что их не так и много. Лишь о силаче, да более подробно о наших сестренкой судьбах. «Через 3 дня я с 4 пилотами среднего уровня полечу в Центральные миры для создания филиала нашей гильдии». Когда все расселись в зале, с места в карьер начал я. «Те, кто полетит со мной, будут участвовать в турнире гильдий. Думаю, вы слышали о нем. Состав участников уже определен, и менять его никто не будет. На время моего отсутствия старшей остается Жанна Баур». «А чё это она?» Не понял Мурат. Другие пока только переваривали свалившуюся на них новость. Сама сестренка тоже смотрела на меня круглыми глазами. Ей я о своем решении перед собранием не сказал. Вообще, идея Арианны после недолгого размышления пришлась мне по душе. Жанна – пилот Исура, опыта у нее больше, чем у всех, кто остается. Да и ее замом по инурам и наземным миссиям я хотел сделать Мурата. Примерно в таком ключе я и высказывал свои мысли бойцам. Толстяк после этого сразу успокоился и даже стал поглядывать на окружающих немного свысока. «Набор новых кадетов и их тренировки должны быть продолжены. Потолок набора – 100 бойцов Энур. Когда мы вернемся, я пока точно сказать не могу. Сами понимаете, это только с караваном возможно. Миссию по встрече ближайшего каравана мы с Юргеном подготовим, но непосредственное ее проведение ложится на тех, кто останется на Кратосе». «А кто полетит-то?» Задала, наконец, один из самых важных вопросов сестренка. Лицо у нее было недовольное, но открыто спорить со мной она не стала. Даже после перечисления имен и упоминания Арианы промолчала. «Анализ поведения. Обида – 59%. Злость – 12%. «Надо поговорить с ней после собрания», – мелькнула мысль. «Вопросы есть? Тогда все свободные». Жанна сама подошла ко мне, когда все покинули конференц-зал. «Почему ты оставляешь меня здесь? А если я тоже хочу в Центральные миры?» «Мы не на отдых летим», — вздохнул я. «Нам предстоит драться, а если мы проиграем, то потеряем гильдию. Мне пришлось выбирать по умению управлению Исуром. А тут уж извини, но ты в 5 лучших не входишь». Жанна поджала недовольно губы. «Но была и другая причина», – торопливо продолжил я, пока она окончательно не обиделась и не убежала. «С нее станется. Мне банально не на кого оставить гильдию. Но на кого я могу положиться здесь? Кто не станет меня подсиживать и сделает все, чтобы гильдия продолжала развиваться? Скарлетт? Тингли? Вот уж у кого лидерских качеств не замечено. А тот же Мурат под себя грести начнет. Как помощник он неплох. Но главным его делать я поостерегусь». Взгляд Жанны потеплел. «Значит, доверяешь мне?» «Конечно». «Тогда скажи, что у тебя с Арианной?» Вот так поворот. Кто о чем, а девушки об отношениях. «Ничего, пожал я плечами. «И не предвидится?» «А должно?» Я вспомнил Тиону. Ее едкие замечания, молчаливая поддержка. Я всегда мог положиться на нее и доверить защищать свою спину. С Арианой такого нет. Видно, что-то такое промелькнуло на моем лице, так как Жанна быстро скомкала разговор и поспешила на выход. Как нам стало известно, глава гильдии Бурый Смрад готовится покинуть Кратос с прибытием первого же каравана. Бойко тараторила Жулиана Море. Уж не признак ли это страха? Этого не показали по глобальным телеканалам, но, как нам стало известно, люди Синдиката при захвате системы Мерседес не пощадили никого из бойцов гильдии планеты. Я решила разобраться в этом и спросить самого главу Бурого Смрада, Дирка Матвеева. Здравствуй, Дирк. Как ты прокомментируешь слухи о своем отлете? В камеру попал молодой блондин. Лицо его было недовольным. Было видно, что ему неприятно находиться рядом с репортером. Коста на это лишь усмехнулся. «Ну, что ответишь ей? Как выкручиваться будешь?» Задал вслух риторический вопрос Качок. Сейчас он сидел в собственном кабинете и смотрел онлайн-трансляцию репортажа. О том, что Дирк планирует сдернуть с планеты, Коста узнал случайно. Оказалось, что среди новичков есть те, у кого родные, не попав к Косте, пошли к Дирку и стали там кадетами. Вот от них эта инфа пришла к енотам, а потом и сам Качок ее услышал. И тут же созвонился с Море. Пусть Блейды под арестом, но раз уж у нее сложилась репутация той, кто топит смрадников, то пускай и дальше это делает. Ее аудитория любит, когда на гильдейцев Матвеева помои выливают. Про мой отъезд правда. Вот только вы, как обычно, поторопились с выводами. Моя поездка связана с участием в турнире среди гильдий. Победив на турнире, мы сможем организовать филиал в одном из центральных миров. Это расширит наши возможности, и мы даже сможем приобрести экзоскелет высшего уровня. Сами понимаете, даже один Эвур позволит существенно повысить оборону нашей планеты. А если вы проиграете? Ведь никто не гарантирует вашу победу. В этом случае наша гильдия сама станет филиалом более сильного соперника, признался блондин. Но это будет только моей проблемой. У жителей Кратоса в обоих случаях появляется более сильный защитник. Кто бы что ни говорил, в первую очередь я думаю о наших гражданах. Ага, как же, не поверил Коста. Врешь и не краснеешь. «Но мысль с турниром интересная. Может, и мне в нем поучаствовать?» Качок задумчиво потер подбородок. «Надо больше узнать про этот турнир. А то если там и правда можно Ивур получить, то Дирк снова меня обгонит». Долгожданный караван прибыл ровно через 3 дня после проведенного собрания. Среди горожан царило радостное оживление с нотками страха. А вдруг кошмар повторится? В этот раз орбитальной станции не было, она была уничтожена при нападении чужаков, и прикрыть караван из космоса было некому. Впрочем, и пиратов в системе не было, за это я мог ручаться. Новую станцию должны были привезти как раз на прилетающем тяжелом межсистемном транспортнике. Я снова был не в экзоскелете, а в обычной одежде. Правда, наши экзы уже были упакованы и находились в грузовом отсеке челнока. Не обычные калоши, а вполне себе комфортабельном перевозчике среднего класса. На нем были все удобства для проживания 10 человек. Кухня, отсеки для сна, общий зал, ну и грузовой отсек для вещей. Такие челноки обычно используют при переезде из одной системы в другую переселенцы. Разработка давняя, когда двигатели еще были не такими мощными, и путь от врата до планеты мог занять несколько часов. Как я узнал, в транспортнике нам предоставят место на общей палубе. И все. Покидать свой челнок мы не можем. Кстати, ночевать тоже не придется. Весь путь должен занять 2 часа, не больше. Я бы и обычную калошу взял, но там мы все не вместимся. Да и Ариана сказала, что по прилету на нас будет направлено множество камер. Не нужно нам реноме замарашек и нищебродов, которые даже обычный средний перевозчик заказать не могут. Тут уж не поспоришь. Площадь перед космопортом снова была полна людей. Пока шел к нашему челноку, пришлось вежливо кивать на приветствие, махать рукой и обещать прилететь с победой. неожиданно встретил случайного знакомого, Рафаэля Шумайера. Дедок приветственно вскинул руку и, работая локтями, двинулся ко мне. Я не стал избегать встречи и придержал шаг. «Очень, очень рад видеть вас, молодой человек!» Глаза старого гонщика сияли. «Вы же мне жизнь спасли!» «Да что там жизнь? Дело всей моей жизни!» «Теперь-то я смогу предоставить запись и сам образец для регистрации нового типа гонок!» «Рад за вас!» – скупо улыбнулся я. «А уж как я рад, вы не представляете!» И, кстати, я надеюсь организовать новую гонку в астероидном поясе уже в центральных мирах. Если к тому времени еще не вернетесь сюда, то буду очень рад вас видеть, если вы позволите». Он протянул мне свою руку с коммуникатором так, как обычно делают для обмена контактами. Коснувшись своим коммуникатором его, я услышал тихое треньканье моего аппарата о полученных данных. «До скорой встречи! Я очень на нее рассчитываю!» После чего дедок двинулся к пассажирским челнокам, которые стояли отдельно от остальных. Собственно, весь космопорт был поделен на зоны. Для пассажиров, для грузов и для частников, где стоял наш челнок. Но, наконец, этот променад под сотнями взглядов закончился, и мы всей пятеркой зашли внутрь челнока. «Оф!» – выдохнул Виктор. «Я уж думал, это никогда не закончится!» «Привыкай!» хмыкнула Ариана. «В центральных мирах толпа на турнире будет не меньше. И если мы уж решили стать чемпионами, то фанатов нам не избежать». Парень слегка поежился. Сам мелкий, он терялся на нашем фоне, но даже так ему досталось только всеобщего внимания. Когда врата мигнули и выплюнули тяжелый транспортник, площадь возликовала так, что было слышно даже через толстые стены челнока. «И нам пора». Пока караван подлетает, мы должны выйти на орбиту. Народ разошелся по спальным местам, где следовало пристегнуться и ждать взлета. Только мы с Юргеном сидели в рубке управления. Привычный толчок в спину, и челнок начал набирать высоту. На грудь кто-то будто положил подушку и придавил ее пудовой гирей. Не очень приятное, но терпимое ощущение. Оказавшись в невесомости, я первым делом послал запрос транспортнику. Через минуту пришло подтверждение, что наше место зарезервировано, а из кину корабля пришел план стыковки. «Я в первый раз покидаю нашу систему», – не выдержал я молчания. «Меня бил мандраж. Что нас ждет?» «Говорить уверенно о победе одно, а вот получить ее совсем другое». «Как без нас будут ребята? Жанна? Она сейчас патрулирует космопорт вместе с остальными гильдейцами». «Ничего страшного в других системах нет», – отозвался друг. «Все то же самое, только народа больше. Пожалуй, в этом главное отличие». На камерах внешнего вида я видел рядом десятки челноков, летящих в том же направлении, что и мы. Всего не меньше 50 кораблей, от легкого до среднего класса. Долгих 20 минут мы всей стаей маневрировали, ожидая подлета транспортника и его разгрузки. После чего, наконец, двинулись на стыковку. Вблизи тяжелый межсистемник впечатлял еще больше, чем на экране. С каждым сокращенным метром он закрывал обзор всех внешних камер наблюдения. Открытый трюм был максимально освещен. Внутри все пространство пересекало множество стальных балок, разделяя трюм на секции. Одновременно они были причальными мачтами. Наше посадочное место Искин подсветил полупрозрачным зеленым цветом, хотя необходимости в этом не было. Все равно не мы за рулем. Когда стыковка произошла, бортовые системы транспортника тут же взяли наш челнок под контроль, отсекая нашему Искину любые возможности для управления. Во избежание, так сказать. Вид на экранах сменился с обзора трюма на картинку с камер транспортника. Казавшийся огромным шар Кратоса стал удаляться. Зато в противоположной стороне увеличилась белая точка врат. «Ну, с Богом!» – выдохнул я.